Глава первая. В 7-м году Сёва Сигекуни Хонде исполнилось 38 лет. Примечание. 7-й год Сёва, 1932 год. Конец примечания. Еще учась в Токийском императорском университете, он успешно сдал квалификационные экзамены на должность судебного чиновника высшего ранга и после окончания учебы был направлен стажером в Осакский суд. С тех пор Хонда постоянно жил в Осаке. В 1929 году он получил должность судьи, дослужился до второго помощника председателя суда в Центральном суде Осаки, а через 2 года был переведен в апелляционный суд, где стал первым помощником председателя суда. В 28 лет Хонда женился на дочери друга своего отца, того самого друга, которому в 1913 году в связи с реформой судебной системы было приказано подать в отставку. Свадебная церемония состоялась в Токио. После нее молодожены сразу уехали в Осаку. Хотя с тех пор прошло уже 10 лет, детей у них так и не было. Однако жена Хонды, Рие, была женщиной мягкой и покладистой, так что жили они дружно. Отец умер 3 года назад. Хонда собирался продать усадьбу в Токио и перевести мать в Осаку, но мать отказалась и осталась одна поддерживать порядок в большом доме в Токио. В Осаке Хонда снимал дом, где они жили с женой и нанятой служанкой. Дом имел 2 этажа. На первом было 5 комнат, включая прихожую, и еще 2 комнаты размещались на 2-м этаже. Кроме того, при доме имелся приличный сад площадью в 20 цубо. Плата за дом и сад составляла 32 йены в месяц. 3 раза в неделю Хонда бывал в суде, а остальное время работал с документами дома. На службу он ездил из своего дома в Тэнодзи-Эбэно на городском трамвае, выходил на Китахама, переходил через речки Тосабори и Додзима. Сразу за мостом Хагонагаси находился суд. Здание из красного кирпича, над входом в которое красовался внушительных размеров герб в виде хризантемы. Для судебного чиновника особую ценность представлял фуросики. Большой платок, в который чиновники заворачивали те судебные бумаги, что они носили при себе. Когда документов бывало немного, они помещались в портфеле, но в большинстве случаев их накапливалось такое количество, что в портфель они не входили. В фуросики же можно было носить любую пачку бумаг, объемную или не очень. Хонда носил с собой муслиновые фуросики, рекламный презент универмага Даймару, но, опасаясь, что одного фуросики может оказаться недостаточно, Хонда клал в портфель еще один, на всякий случай. В этих свертках лежала вся работа чиновников, и каждый знал, что даже в поезде нельзя класть сверток в багажную сетку. Было вполне обычным, когда судейский, отправляясь после работы выпить с сослуживцами, пропускал под узлом на фуросике шнурок и вешал сверток на шею. Конечно, никому не запрещалось работать с документами в помещении суда, но даже в те дни, когда не было судебных заседаний, столов и стульев все равно не хватало, а над духом то и дело спорили по поводу статей закона. дискуссии привлекали еще и слушателей из тех, кто собирался сдавать квалификационные экзамены и приходил сюда на занятия. В результате спокойно написать судебное решение в помещении суда не представлялось возможным. Лучше было работать вечерами дома с перерывом на хороший ужин. Сигэкуни Хонда специализировался на уголовных делах и довольно спокойно относился к медленному продвижению по службе, связанному с тем, что в Осаке апелляций по уголовным делам было немного. Работая дома, Хонда засиживался далеко за полночь, читал полицейские протоколы, протоколы предварительного следствия, речи прокурора по делам, назначенным к слушанию на следующем заседании суда, и делал из них выписки. Кроме того, будучи первым помощником председателя суда, Хонда составлял проекты решений, поэтому обычно до заключительной фразы «таково решение суда» он добирался, когда за окном уже светало. Прочитанный и исправленный председателем черновой вариант, Хонда еще должен был кистью переписать набело. От кисти у него на пальце даже появилась мозоль, как у писца. Шумное застолье с гейшами Хонда посещал только раз в году, когда сослуживцы собирались в каком-нибудь увеселительном заведении, чтобы проводить уходящий год. На этих мероприятиях он сидел молчаливым наблюдателем, хотя начальники и подчиненные пили на равных, и находились даже такие, кто, напившись, приставал с глупыми разговорами к председателю суда. Как правило, развлечения Хонды были достаточно скромными. Обычно он ограничивался тем, что сидел в кафе при вокзале в Умеда или в дешевом ресторанчике. В некоторых кафе был такой вид услуги. Официантку спрашивали, который час. Она задирала юбку и смотрела на часы, надетые на бедро. Конечно, среди судейских были люди строгих правил, которые считали, что кафе — это место, где действительно только пьют кофе. Хонда ужасно рассердился, когда в деле о растрате 1000 иен ответчик сообщил, что все эти деньги потратил в кафе. «Ерунда! Не может этого быть! Ведь чашка кофе стоит 5 сен. Человек просто не в состоянии выпить такое количество кофе. Даже после снижения зарплаты месячный оклад Хонды составлял почти 300 иен, что в армии соответствовало содержанию командира полка, так что свободные деньги у Хонды оставались. Кто-то тратил эти деньги, охотясь за книгами, другие увлекались классическим театром «Но», кто-то собирал поэтические сборники, а кто-то рисунки, однако большинство свои свободные деньги просто пропивало. Судейские ходили на танцы, Хонда этим не увлекался, но часто слышал рассказы сослуживцев тех, кто любил танцевать. В Осаке местные законы не позволяли открывать танцевальные залы, поэтому любителям приходилось ездить в Киото или в танцзал Куисе, устроенный посреди рисовых полей Амагасаки. От Осаки на такси это удовольствие обходилось в 1 иену, но когда дождливыми вечерами танцующие пары двигались в освещенных окнах похожего на спортивный зал здания, одиноко стоящего среди полей, звуки фокстрота раздавались там, в потоках ливня, так же естественно, как бой барабанов при посадке или жатве риса. Такова была в то время жизнь Хонды.